приходит, что вы можете отказаться от миниатюризации. Они не спрашивали меня, собираетесь ли вы это сделать. Их интересовало только одно, когда вы это сделаете, понятно? Ну да, только никаких только. Если вы этого не сделаете, рано или поздно пресса узнает, что ваши заслуги в области миниатюризации не столь уж велики, а тогда... Хорошо, я подверглась миниатюризации, ответил я. И в ту же ночь был излучен на Титан. Уже будучи на спутнике, я узнал из последних общесистемных известий, что создатель миниатюризации Дам отправился на Титан с целью, комментатор добавил, что мода на миниатюризацию возрастает, и в связи с этим начат серийный выпуск микроизлучателей. Стало быть, вы хотите стать Меликилосом? Почему? Так я впервые услышал, как называется миниатюризированный человек. Спрашивал кибернетик, программист передатчика на Титане. Мне кажется, это разумеется само собой. Как создатель, я гляжу, вы и сами в это поверили. Во что? В то, что вы создали Меликилоса. А кто же, по-вашему, его создал? Я? Я создал Меликилоса, и я сам Меликилос. Вы? Но вы же нормального роста. Теперь да. А раньше я был одним из самых высоких людей в Солнечной системе. Меня дразнили мачтой космического маяка, и вы решили уменьшиться? Да, но, к сожалению, я еще не успел перепрограммировать излучатель, когда ту волну экскурсии отправили на Землю. Как же так? Или вы о ней не знали? Знал. Но у моего настольного компьютера, в котором были все расчеты, перегорели контуры, и пока я воспроизводил вычисления, экскурсии уже излучили. Так вот, ну что вот именно? Ну, вам не о чем беспокоиться. Да все кончилось как нельзя лучше. Он ехидно засмеялся и ушел, шагая под черно-белым плитком, ходом шахматного коня. Меня передернуло. С тех пор прошло несколько лет. В настоящее время в Солнечной системе насчитывается около 4 миллиардов Меликилосов. Статья «Меликилос» занимает 4 телестраницы в универсальной энциклопедии. Годья Меликилос, директор космолета тоже. Одежда Меликилосов красивее, элегантнее, ярче, лучше изготовлена. Первые Меликилосы из памятной передачи с Титана превратились в своего рода аристократию и при каждом удобном случае напоминают, что они пионеры миниатюризации. Телевизор-программа моей встречи с ними в комнате 1413 на 14 этаже 13 корпуса хранится в архивах, и один историк, толкуя ее, написал, что охваченная энтузиазмом толпа первых Меликилосов в порыве восторга по поводу миниатюризации чуть было не задушили создателя меликилизма. А я, ну что ж я издал воспоминания и по-прежнему работаю в отделе жалоб и предложений. Некоторые видят в этом старомодную скромность. Правда, теперь я работаю в огромном кабинете на первом этаже. Я по-прежнему постоянно проигрываю автомату в шахматы, но чтобы дотянуться до пульта управления, мне пришлось обзавестись особым складным стульчиком. Автомат мне не по росту.